Хе, кто лучше, твой муж или я? Прости, Гора из Сей, я больше не могу вернуться. Ты лучше его. Ты попадаешь в места, где он никогда раньше не бывал. Тогда стань моей женой. Ты никогда не почувствуешь неудовлетворенности. Ты сможешь вечно ощущать все это удовольствие. Не то чтобы. Она колебалась на секунду, чувствуя ее сомнения. Я остановился и медленно вытащил свой член из нее. Тогда жаль, я собирался кончить в тебя, но я вижу, что ты не хочешь быть моей. Нет, не вынимай, я стану твоей женой, только не вынимай из меня свой член. Это правильное решение, Микки. Я толкнул изо всех сил, заставив Микки громко вскрикнуть, и снова начал двигаться. Каждый раз я чувствовал, что она кончает все больше и больше, пока, наконец, я не выпустил в нее свою сперму. «Я мщу!» Она закричала, когда почувствовала, как ее матка наполняется и из нее выходит сперма. Затем я начал омолаживать Микки, ее грудь стала тверже, попа стала круглее, а лицо вновь обрело сияние. Она была абсолютной красавицей, я почувствовал, что ее интерьер стал уже, от этого мне стало тяжелее. Я просто продолжал трахать эту сексуальную женщину еще пару часов. Микки Стаффорд зарегистрировалась как жена. Система доставит ее к ГЭ и предоставит ей всю необходимую информацию, подтверждающий хозяин. Как только Микки исчезла, я вышел из ванной, чтобы подняться в комнату Иссе. Я вошел и увидел, что все трое все еще приклеены к телевизору. Прошло около 3 часов, а они посмотрели только половину фильмов. Воспользовавшись этой возможностью, я решил сосредоточиться на священном механизме Иссе. Когда я открыл глаза, я оказался в какой-то белой комнате, в которой было много людей в мантиях и с черными глазами. «Кто вы? Как вы попали в Бастетгер?» — прозвучал женский голос. Повернувшись, я увидел красивую женщину с длинными волнистыми светлыми волосами. Этот был украшен светло-зеленой головкой и аксессуаром для глаз. На ней было светло-фиолетовое платье, которое подчеркивало ее стройную фигуру и большую грудь. «Значит, ты Эльша, сильнейший император красных драконов», — сказал я, глядя на нее. «Ты не ответил, спроси меня, кто ты?» «О, какой недостаток во мне, я Эдвард Стаффорд, драконий бог вечной эволюции», — я сказал, выпуская немного своей ауры. Эльша почувствовал огромную силу, которую я высвободил с помощью лишь небольшой части моей ауры. Она знала, что не может обидеть человека, обладающего такой силой. «Я вижу, ты молчал, Ддрайк, небесный дракон власти», — я заговорил, чувствуя, как Ддрайк слушает наш разговор. «Для меня большая честь, что драконий бог знает мое имя». Он ответил очень уважительно и женским голосом, что меня удивило, так как в аниме у него был мужской голос. «А что хочет бог-дракон, чтобы войти в усиленное снаряжение?» — вежливо спросила Эльша, увидев, что даже Ддрайк проявил уважение к мальчику перед ней. Когда она закончила свой вопрос, она увидела лицо мальчика лучше, но покраснела, увидев, насколько он красив. «Что ж, вы можете сказать, что я пришел встретить вас, но теперь у меня есть другая причина. Ддрейк, кого бы ты хотел предложить мне освободиться от усиленного механизма?» Я сказал, что удивил обеих женщин, поскольку они не ожидали, что я это скажу. «Ты можешь вытащить меня отсюда?» — спросил удивленный дракон. «Да, ты мне нравишься, Эльша». На этот раз я удивил женщину передо мной. «Правда в том, что я пришел сюда, чтобы забрать Эльшу, но я думаю, что с твоей стороны, Ддрайк, было бы несправедливо забрать у тебя друга. Ты, как ты можешь освободить нас, не убивая моего нынешнего хозяина?» «Это легко, мне просто нужно спасти их души, и не волнуйтесь, Иссей может проснуться и использовать усиленное снаряжение». Я заговорил, чтобы снова удивить обеих женщин. «Как мы можем верить вашим словам?» Эльша, слегка покраснев, спросила. «Ты почувствовал мою ауру? Если бы я хотел взять их силой, убив Иссе, я бы сделал это. Но я потратил время и ловкость, чтобы поговорить с вами обоими. Они знали, что если он захочет, он может убить своего нынешнего хозяина и просто взять их. Хорошо, если тебе это удастся, я стану твоей женой», — удивился Эльша Ддрайк. «Что ж, если Ддрайк примет это, я тоже, в конце концов, я хотел бы иметь второй шанс и жить в мире, не беспокоясь о цели». Эльша сказала тоном ожидания. «Без дальнейших церемоний я сказал системе, что это сохранит их души». Души сохранены. Как только это было сделано, я начал менять усиленное снаряжение, чтобы оно работало без необходимости иметь в нем душу Драйга. Закончив, Я оставил это, чтобы увидеть, что прошло всего несколько минут. Я просто сказал Эссею, что мне нужно уйти, так как я забыл сделать несколько вещей. Он сказал, что я пропущу лучшую часть марафона, ему больно, что пока они смотрят, я занимаюсь сексом и с моей матерью, которая уже была моей женой. Я покинул его дом и отправился к Гае. Когда я прибыл, я создал два кокона, в которые я поместил души Драйга и Эльши. Внутри этих коконов будут созданы тела обоих, эти тела адаптируются к той же форме и сущности, что и их души. Как только это было сделано, я вернулся в особняк и поднялся в комнату, чтобы увидеть, как девочки продолжают спать. Но рядом с ними была Микки, и я решил дать им отдохнуть. Глава 14. Пропуск времени. Прошло почти 2 месяца с тех пор, как я пришел в этот мир, и почти месяц после того, что произошло в доме Эссея. Эльша и Драйк восстановили свою физическую форму, оба были рады снова видеть друг друга. Эльша вернула свое тело, с которым она встретила меня, в то время как тело Драйга было телом женщины с большой грудью и круглой спиной с фигурой песочных часов. В ту ночь они обе увидели, что все женщины наслаждаются доставленным им удовольствием. Драйк, будучи драконом, не мог сопротивляться его порывам и в конце концов присоединился к ним. Эльша, увидев, что ее подруга наслаждается, как другие женщины, вздохнула и вошла в комнату, зная, что сопротивляться бесполезно. Теперь они тоже были в таком же состоянии, как и остальные. «Умница, моя дорогая Эльша, дам тебе награду. Да беги внутрь, я уже хочу его родное. Я Кончап», она закричала, когда почувствовала, как ее возлюбленный вошел в нее и наполнил ее уже уставшее влагалище. Я вышел из нее и сразу увидел, как Дрейк облизывает мой член. «Ух ты, похоже, моя похотливая жена-дракон еще не удовлетворена. Это очевидно, я не могу перестать думать об этой восхитительной штуке. Это ты виноват в том, что заставил мое тело пристраститься к сексу», сказала она, закончив чистку моего члена и вставив его внутрь. «Наконец-то я снова цел». Итак, мы начали следующий раунд, в то время как остальные мои жены были уже полностью уставшими и без сознания из-за постоянного удовольствия, которое они испытывали. Эльша Стаффорд и Дрейк Стаффорд были зарегистрированы как жены хозяина. Когда Драйк потерял сознание, я заснул, так как завтра каноник начал, он спросил меня, пойдет ли Рейнар за мной или он пойдет за Эссеем. Поскольку я не знаю, пробудилось ли усиленное снаряжение, которое он модифицирует, уже потому, что в прошедшем месяце он и его отец осудили исчезновение Микки. И я просто снова ушел от извращенного секса втроем. Помня об этом, я решил посмотреть, что произойдет завтра, и заснул, думая о сексуальных садистских падших ангелах, которых я сделаю своими. Итак, наступил следующий день, все прошло гладко, занятия закончились как обычно. По дороге я увидел Эссея на мосту, который ведет к его дому. «Ах, жизнь трудна, при таких темпах моя юность не расцветет и не закончится, если я не смогу коснуться ни единой синицы». Я услышал, как он говорит, сразу стал невидимым и решил посмотреть, что будет. «Это, ты Эссей Хёда из Академии Куа, не так ли?» — спросила черноволосая девушка, которая казалась симпатичной, но на самом деле была Рейнар. Разговор был такой же, как в аниме. Она спросила, есть ли у Эссея девушка, которой он сказал нет. Она начала говорить, что думала о нем, и попросила его пойти с ним на свидание, поскольку Эссей был извращенцем, которого приняли без колебаний. Она пригласила его на свидание в воскресенье, а затем ушла, когда увидела, что Эссей с готовностью согласился. Итак, наступило воскресенье, я последовал за ними на свидание, они пошли в магазин надежды, чтобы поесть мороженого. Эссей продолжал смотреть на грудь Юмы на протяжении всего свидания, так что было уже поздно, и они прибыли в парк, и это начинало становиться интересным. «Вам понравилось наше свидание?» — немного покраснев, спросил Эссей. «Да, это был лучший день из всех». Затем Юма подошел к фонтану. Когда он подошел к нему, он повернулся и посмотрел на Эссея. «Скажи мне, Эссей-кун, чтобы отпраздновать наше первое свидание, ты можешь выслушать мое единственное желание? Какое твое желание? Ты бы умер за меня?» Это оставило Эссея несколько ошеломленным, и он начал просить Юму повторить то, что он сказал. Она повторила сказанное еще раз, а затем приняла свой первоначальный облик. Он немного вырос в росте, стал более зрелым, его глаза стали темнее, приобретая более злой вид, а его черные волосы были длинными до бедер, показывая пару черных крыльев. Ее одежда также сильно изменилась. Теперь она состоит из черных кожаных ремешков вокруг и под грудью. У него были перчатки, доходившие почти до плеч, с которых свисали короткие цепочки. У него были черные подплечники, одна из подплечников, правая с тремя большими шипами. Еще у нее есть черные сапоги на каблуке, доходящие до бедер. Было весело провести это свидание с невинным ребенком. Она начала создавать копье красного света, которое попало прямо в живот Иссея. Но прежде, чем я ударил его в живот, я появился и остановил копье, и в то же время я усыпил Иссея. «Кто ты? Как ты мог остановить мое копье?» Это было первое, что она спросила, когда увидела меня, но когда она это сделала, я заметил, что она слегка покраснела. Под ней появился магический круг, из которого вышли золотые цепи, которые начали обвивать ее. Она пыталась освободиться, но не могла. Мало-помалу цепи поглотили Рейнара, который не мог произнести ни слова, поскольку цепи сомкнули ему рот. Как только я закончил снимать ночь, я пошел, чтобы забрать Гаю, оставив Иссея без сознания в парке. Достигнув Гаи, я вошел в особняк и построил подвал. Ну, он больше походил на тюрьму. Но во всех комнатах были удобства, необходимые для будущих женщин, которые будут отправлены сюда. Я вошел в одну из комнат и открыл портал, из которого вышла Рейнар, все еще скованная цепями. «Падший ангел Рейнар, ты определенно красавица, которую я хочу иметь», — сказал я, подходя к ней, и ее возбуждение усилилось. Находясь перед ней, я начал чистить ее тело, ее соски начали твердить под этими черными полосками. От этого она выглядела еще сексуальнее, чем раньше. Я стал щипать эти большие соски одной рукой, с другой я начал шлепать ее круглую задницу. Плак-плак-плак, ум-мум-мум-мум. Она ответила на порку приглушенными стонами из-за цепи, закрывавшей ее рот. Когда я понял это, я увидел, что черная полоска, покрывающая ее влагалище, уже была вся влажная. Вы могли видеть, как из нее выходит ее сок, поэтому я продолжал дразнить ее соски и клитор, продолжая шлепать ее. Я сделал три зажима, которые я наложил на ее соски и на ее клитор. Я знал, что если я хочу сделать падших ангелов покорными, я должен быть немного агрессивным. Я узнал, что с телом Акина и Шури, так как их обучение было таким же, как и то, что я делал с Рейнар. В момент наложения зажимов на соски и клитор пришла сексуальная Рейнари. Не дожидаясь, я начал тянуть за зажимы, заставляя садистку приходить снова и снова. Что ж, мы закончили играть, пора начинать тренировки с Рейнар. Это заставило падшего ангела взглянуть на меня потрясенным и очень покрасневшим. Я вытащил свой член перед ней, когда я увидел его, я знал, что, если эта штука войдет в нее, она сломается. Она едва сопротивлялась всему, что мальчик делал с ней. Но если он вложит в нее этот чудовищный член, она знала, что сойдет с ума. Не заставляя Рейнар больше ждать, я манипулировал цепями, чтобы позволить ей болтаться со своим влагалищем передо мной. «Снимите зажимы с ее клитора и сосков, а затем снимите черные подвязки, закрывающие эти места». При этом я мог видеть ее соски и клитор красного цвета из-за давления зажимов. Зная, что это падший ангел, и видя, как Шури и Акина переносит зажимы, я заменил их. Как только она это сделала, она снова побежала. Как только это было сделано, я поставил свой член у входа во влагалище и начал вставлять свой член. Все это время она натягивала зажимы, которые были на ее сосках. Она начала сжимать сильнее, пока я продолжал пробираться внутрь нее. Продолжайте толкать, пока я не дойду до входа в ее матку, затем сильно потяните зажимы на ее сосках и пронзите всю ее матку. Зажимы оторвались от ее сосков, которые немного удлинились. Я отпустил цепь, обвивающую его рот, когда он сделал это, и всю комнату заполнил громкий стон. Она кончила так сильно, что потеряла сознание. «Давай, Рейнар, тебе еще рано отключаться». Я сказал начать двигать бедрами, пока мои руки играют с ее грудью и сосками. Его сознание вернулось только для того, чтобы быть пораженным волнами и волнами удовольствия. Без дальнейших церемоний я решил сделать с ним то же самое, что я сделал с Шури и Акина. Я вынул три магических пирсинга, они были в форме дракона, круглые, черные и красные. Я повернул тело Рейнар, лицо которой уже было потеряно от удовольствия. Не прекращая движения, я нанес три пирсинга на ее тело, по одному на каждой соске и один на ее клитор. Глава 15. Когда я это сделал, глаза моей формы дракона, которые были в пирсинге, начали испускать ужасающую красную ауру. Это заставило Рейнару снова сбежать. Я начала натягивать пирсинг, отчего Рейнар превратилась в хнычущий беспорядок. Я сделал это с Акина и Сюри, и я думал сделать это с остальными моими женами. Что ж, они были теми, кто спросил меня, когда они увидели Акина и Сюри с этими тремя пирсингами, которые были такими же, как кольца, которые они держали в руках. «Ха-ха-ха, как хорошо, когда ты дергиваешь мои соски, мне нравится, как ты используешь мое тело. Я обожаю ощущение своих сосков и клитора, мне нравится ощущение, которое испытывает моя матка, когда я чувствую тебя внутри. Милый, милый, я люблю тебя. Ты обучил меня так, что мое тело принадлежит только тебе, я хочу продолжать так вечно». Рейнара уже была сломлена, ну, учитывая, какими были сейчас Акина и Шури, для нее было нормально стать такой. То есть тела падших ангелов были созданы для секса. Думаю, я покину их фракцию без женщин. «Послушай, Рейнар, этот пирсинг доказывает, что твое тело принадлежит мне. Да, я из родного, милый может делать с моим телом все, что хочет. Посадите в меня своих дочерей, я сам научу их быть хорошими девочками. Так же, как милый научил свою мать быть хорошей девочкой. Не в силах больше сопротивляться, я вылил в нее свой груз, заставив ее испытать еще один мегаоргазм. Я бегу, бегу, бегу, когда чувствую, как любимый наполняет мою матку. Я Она закричала, чтобы потерять сознание, на этот раз у нее больше не было сил продолжать из-за количества полученного удовольствия. «Убери беспорядок, который мы вызвали, и убери ее. Преимущество этих волшебных пирсингов, как ты думаешь, в том, что они не вытягивают кровь из моих наручников и не причиняют боли. Они получают только огромное удовольствие, поэтому я вернулся в комнату особняка, где увидел, что остальные жены меня ждут. Я видел, что они хотели, чтобы я тоже надела им пирсинг, поэтому, не отказывая себе, я сделал это со всеми ними. Сделав это, они стали более чувствительными, чем были раньше. Пирсинг не был неудобным, как металл, но был очень удобным и мягким, как если бы он был продолжением ее сосков и ее клитора. Проснувшись на следующий день, я увидел сексуальное тело Рейнар, лежащее на мне. «Доброе утро, дорогая. Рейнар Стаффорд зарегистрирована как жена ведущего. Доброе утро, мой сексуальный падший ангел. Сегодня я пойду за остальными твоими друзьями. Да, дорогая, они тоже заслуживают подарков, которые ты нам даришь». Она заговорила, глядя на кольцо на пальце и пирсинг на сосках. Так проснулись остальные девушки. «Фу-фу-фу, подумать только о том, что мы все закончим вот так, дорогая, ты делаешь с нашими телами все, что хочешь. Что ж он может это сделать, в конце концов, он наш любящий муж. Кроме того, то, что он делает с нами, вызывает слишком сильное привыкание, чтобы сказать нет. Шури, Артурия и Микки выиграли, остальные тоже сказали то же самое. Но в то же время я измучен. Удовольствие, которое доставляет нам любимый, слишком велико даже для всех нас. Ты права, сестра, я снова пойду спать». Ильша и Драйк заговорили, очень уставшие от всего, что произошло прошлой ночью. «Я не знаю, волноваться и отдыхать, тебе не обязательно выходить на улицу. Я готовлю и хочу, чтобы ты сегодня отдыхал. Я люблю тебя. Мы тоже тебя любим», — хором кричали все женщины. Я пошел на кухню, приготовил завтрак и уложил их спать. Я оставил их завтракать и отдыхать в заброшенную церковь. По прибытии я мог почувствовать присутствие многих людей в церкви. Не теряя много времени, я стал невидимым и вошел. Когда я вошел, я увидел священников-отступников. Я продолжил идти и вошел в нечто, похожее на секретный проход. Это вело на нижний этаж церкви, так что я мог видеть три фигуры. Одним из них был мужчина, одетый в бледно-серый плащ поверх белой классической рубашки с подходящим жилетом, черные брюки и туфли, пару черных перчаток и черную шляпу-шляпу. Я узнал в нем Донашика, падшего ангела-мужчину из группы Рейнар. В другом конце комнаты сидели две женщины, одной из которых была Калаварна, высокая, полная женщина с карими глазами и длинными темно-синими волосами, закрывающими правый глаз. Ее наряд состоял из темно-бордовой блузки, напоминающей тренч, с широким вырезом, подходящей мини-юбки и черных туфель на высоких каблуках. Верх плаща был открыт до груди, обнажая грудь и декольте. Он также носил на шее золотое ожерелье. Кажется, что под блузкой она носит белую рубашку, но ее видно только снизу. Рядом с ним сидела Митильд, двуххвостая блондинка с голубыми глазами. Она играет в стиле готической лолиты. Черное платье с белыми деталями и бантом спереди на талии. У него есть бант на шее, украшенный зеленым драгоценным камнем. Она носит белые носки до бедра и черные туфли. Она также носит бантик в черных волосах. Все трое, казалось, были чем-то расстроены. Где Рейнар? К этому моменту он должен был выполнить свою миссию. Спокойный, Донашек, он уверен, что веселится с мальчиком. Коловарна и Донашек заговорили, а Митлет кивнул. Без дальнейших церемоний я призвал золотые цепи, пугающие трех падших ангелов, и, прежде чем они успели что-то сказать, они захватили Коловарну и Митильд. Пока они пробили Донашека, убив падшего ангела на месте. Как только это было сделано, я начал убивать священников-отступников внутри церкви, так как завтра должна была прибыть Азия. Когда уборка церкви была закончена, я отправился в Гаю, чтобы обучать этих двух падших ангелов. Достигнув тюрьмы, они выглядели точно так же, как Рейнар. Коловарна был тем, кто сражался больше всех. Ее тело было очень эротичным. Без сомнения, в таком наряде она выглядела сексуально. «Ну, мы начали с его обучения», — сказал я, «чтобы приступить к созданию трех клешней и начать делать то же самое, что и с Рейнаром». Грудь Коловарны была тверже и немного больше, чем у Рейнар, в то время как Митильд были похожи на Рурука по чувствительности. Начиная с сеанса, я полностью облажался с обоими падшими ангелами. Да, продолжая сжимать мой клитор, трахая мою матку, мне это нравится. Коловарна кричал, удлиняя ее соски и безжалостно трахая. Нет, мои соски, я терпеть не могу, если ты будешь трахать меня, пока дергаешь мои соски, я сойду с ума. Митлет закричала, когда почувствовала, как ее чувствительные соски потянули, когда она полностью открылась. Я продолжал так, пока не пришло время надеть на них пирсинг. Когда я сделал это, они оба пришли, пока они не сошли с ума. Отныне они будут моими, мои милые падшие ангелы. Да, дорогая, оба уже были верны, как Рейнар. Теперь пришло время продолжать наслаждаться своими сочными телами, созданными для секса. Коловарна Стаффорд и Митлет Стаффорд были зарегистрированы как супруги хозяина. С этим сообщением он перенес нас в комнату особняка, где, независимо от того, отдыхали ли мои жены, я снова начал трахать каждую из них. «Хорошие девочки, вы все четверо делаете замечательную работу», — сказал я, пока Акина, Рейнари, Коловарна и Митлет сопровождали меня эротическими выражениями лица. У четверых из них обе дырочки были заполнены спермой, как и у остальных женщин, и лучше всего были падшие ангелы в качестве жен. «Спасибо», — дорогой ответили четверо с сумасшедшими взглядами и сердцами в глазах. Наслаждаясь ощущением того, что в моей постели находится много красивых женщин, я уснул, поскольку весь день тратил на секс Коловарну и Митлет. Итак, я проснулась в окружении множества тел, пирсинг заставил всех моих жен выглядеть более эротично. Я проснулся, позавтракал и спустился в особняк Куа, чтобы затем пойти в академию, потому что, если я не ошибаюсь сегодня, я бы встретил Асию. Интересно, что случилось с Эссеем, видя, что он был близок к своей смерти, он, должно быть, сошел с ума. С этими мыслями я отправился в академию, зная, что встречу Асию, симпатичную монахиню. Я ехал в академию, когда наткнулся на монахиню, которая споткнулась, и ее трусики были видны. «Значит, она Асия, да, она выглядит лучше, чем в аниме», — сказал я, глядя на девушку 15-16 лет с длинными светлыми волосами и зелеными глазами. Ее длинные волосы доходят до спины, с прядью на лоб и одной прядью, торчащей сверху, наклонной назад. Глава 16. Я подошел и помог ей встать. Большое спасибо за помощь, правда в том, что я новичок в городе и заблудилась. Ясно, тогда позвольте мне сопровождать вас. Асия покраснела, когда увидела меня, и кивнула с очень милым выражением лица, от которого мне захотелось подразнить ее. Они перевели меня в церковь в этом городе, и правда в том, что я не знала, где я была. Я рада, что встретила вас, сказала она с любовью к тому, что я могла видеть. Эта девушка слишком чиста, чтобы все, что случилось с ней в аниме, могло случиться с ней, подумал я, когда увидел, что мое желание сделать ее моей все возрастает. Все продолжалось, как он помнил, мальчика, которого он исцелил по дороге в церковь, и силу, которую он имел, говоря, что это было то, что дал ему Бог. Большое спасибо, что присоединились ко мне, меня зовут Асия Арджента, только с Асией все в порядке. Она представилась, когда увидела, что мы стоим у дверей церкви. Меня зовут Эдвард Стаффорд, приятно познакомиться, Асия. Уму, это мое удовольствие, Эдвард-сан. Когда мы оба вошли, я решил, как сделать эту девушку своей. Система, в которой вы можете спроецировать перед нами точный момент, когда Кокабель говорит, что Бог умер. Она также проецирует на нее планы Диодоры, подтверждающий хозяин. Поиск и проецирование. Прогноз начался. При входе в церковь появился экран, пугающий Асию. В нем именно тот момент, когда Кокабель говорит, что в Великой войне погибли изначальные владыка и Бог. Это шокировало Азию. Был воспроизведен момент, когда Диодора говорит, что планировал изгнание церкви из Азии. Он сделал все, чтобы заполучить невинную монахиню. Поскольку Асия настолько невинна, что попала в ловушку, я сделал это, чтобы быстро сделать ее своей. Не было Иссея, который мог бы спасти ее и заставить влюбиться, и не было падших ангелов, которые хотели бы ее священного механизма. Я видел, что она побледнела и начала дрожать. Если я ее обнял, когда я это сделал, она заплакала и в конце концов упала в обморок. Больше ничего не сказав, я отвел ее в особняк Куа и оставил в комнате для отдыха. Система наблюдает за Асией, дай мне знать, когда она проснется. Подтверждающий хозяин. Я ходил в академию и занимался нормально, Иссей не пришел, похоже, он получил сильный удар. Подумать только, что твоя первая девушка собиралась убить тебя, но теперь эта девушка, которая собиралась убить его, стала моей женой. Я внутренне рассмеялся при мысли об этом, так что занятия закончились, и я решил вернуться в особняк Куа. Асия Арджента проснулась. Я был на полпути, когда услышал уведомление от системы. Я прибыл в особняк и поднялся в комнату, где я оставил Асию. Войдя, я увидел монахиню с красными глазами. У нее был мертвый вид. Ну, я не виню ее, она была обманута. Бог, к которому она направила свою веру, был мертв, и она была исключена из церкви. У него ничего не осталось, в отличие от аниме, о котором он узнал после того, как подружился и влюбился в Иссея. Теперь у нее не было такой поддержки, словно на нее упало ведро с ледяной водой. Он знал, что пора спасти ее от этой пустоты печали и разочарования. Я подошел к ней сзади и обнял ее. Я стал трогать ее груди, массируя ореолы. При помощи своего оргазмического прикосновения я увидел, как ее лицо немного покраснело, а соски встали дыбом. «Расслабься, с этого момента я позабочусь о тебе, я не позволю никому причинить вред милой и нежной женщине передо мной». Я использовал свою ауру, чтобы успокоить ее, и это сработало, так как понемногу из ее рта начали выходить стоны. «Я не знаю, что ты, должно быть, чувствуешь, и я знаю, что мы знаем друг друга совсем недолго, но позволь мне позаботиться о тебе, Асия. Позволь мне стать твоей новой причиной для жизни. Позвольте мне стать новым получателем вашей веры. В отличие от Бога, я никогда не оставлю вас. Мы можем быть вместе до конца вечности, так что позволь мне сделать тебя счастливым». Я сказал все это, выпустив немного своей драконьей ауры в сочетании с божественностью. Она повернула голову и увидела мои глаза и мое лицо. Она увидела божественность, которую я излучал. Она могла видеть это, что мальчик перед ее глазами был Богом, божественность, которую он передал, и тепло, которое он дал ему, было чем-то, чего она никогда не видела и не чувствовала. «Неужели мы действительно будем вместе навсегда?» – спросил он, снова загорелся блеск в его глазах. «Да, Асия всегда будет с тобой, я хочу, чтобы ты была моей женой и матерью моих дочерей. Я хочу, чтобы вы научили других моих жен быть верными мне верующими, научили их, насколько велика и прекрасна их вера по отношению к мужу. Как будто они были ядом, эти слова промывали мозги Аси, добавляли к тому, что она продолжала играть со своими грудями и сосками, результат был таким, как ожидалось. «Да, я буду учить и проповедовать веру своему мужу, я наставлю всех своих сестер и наших дочерей быть вашими верными женщинами. Я дам всем знать, как прекрасна вера в тебя, мой Бог, мой муж. Я добился успеха, я сделала Сию своей верной верующей, теперь я наставлю ее должным образом. Не дожидаясь, я начал целовать блондинку с невинным сердцем. Через 3 минуты мы расстались из-за нехватки воздуха, его взгляд уже потерялся. Я улыбнулся и толкнул ее на кровать, мы сняли одежду, обнажив ее тело. Без лишних слов я начал кусать ее соски, растирая рукой ее влагалище. Она начала очень быстро намокать и через несколько минут кончила. «Муж мой, что-то выходит. Это знак того, что твое тело готово служить мне, моей нежной Ази. Возьми, я весь принадлежит тебе, используй мое тело, как хочешь, мой любимый бог, мой любимый муж». Услышав эти слова, я лишилась и девственности, надвигаясь, пока не достиг самой глубокой части ее матки. Когда она почувствовала это удовольствие, она пришла, как если бы это был фонтан, я увидел, как из нее выходит небольшая полоска крови. Без лишних слов я начал двигаться, когда он начал тренировать свое тело. Я хотел, чтобы она стала моей возбужденной женой-монахиней, я вынул зажимы и наложил их на ее соски, клитор и на губы ее влагалища. Она сошла с ума из-за удовольствия, которое они ей доставляли. Она никогда раньше не испытывала такого удовольствия, ее мозг не думал ни о чем, кроме секса с мужем. Тот, кто спас ее из темного места, тот, кто стал ее богом, тот мальчик, который стал ее мужем. Да, как это вкусно, когда мои нежные точки сжимаются на мне. Я люблю его, я буду проповедовать эту новую веру всем сердцем и душой. Так что позаботьтесь об этой грязной монахине, позаботьтесь о том, чтобы она сошла с ума, чтобы получить это огромное удовольствие. Она кричала, приходя снова и снова, так что мы продолжали до поздней ночи. Где, как и другие, она выиграла мое кольцо, мой бренд и 3 моих пирсинга, которые свисали с ее сосков и клитора. Азия Стаффорд зарегистрировалась как жена хозяина. Приобретено новое здание. Храм бога дракона вечной эволюции. Строительство начнется во дворе особняка. Азия Стаффорд зарегистрирована как новая главная жрица. Приобретена религия Гаи. Религия бога дракона вечной эволюции. Созданы наряды жрицы. Особняк Гаи изменен на особняк вечного разврата. Преимущество. Женщины станут сильнее, чем больше у них будет секса. Обновление нового здания, приобретенного Фуенте де ла Ювентут. Источник, из которого будут выходить жидкости хозяина, передавая сперму и жидкости хозяина. Строительное здание. Преимущество. Женщины станут красивыми, купаясь в фонтане вечной молодости. Я был удивлен, получив все уведомления от системы. Это было не то, что я ожидал. Я взял Лосию и пошел к Гае, чтобы посмотреть, что же там изменилось. По приезду я увидел особняк, он был больше, чем должен был. На заднем дворе был огромный храм или святилище. В нем была моя статуя моей формы дракона и моей человеческой формы. Перед ней был огромный фонтан с такими же статуями. Оба оставили центральную площадь, которая соединяла их и в то же время была связана с морем. Я просто повернулся и вернулся в особняк. Приобретено здание. Паровые бани. Они работают с запахом и феромонами хозяина, начиная строительство. Я просто решил проигнорировать систему и вернуться в комнату с Азией в руках. Раздача информации женам хозяина. Информация предоставлена. Я просто снова вздохнул и заснул, не зная, что такие места будут интенсивно использоваться всеми моими женами в будущем. Глава 17. Проснувшись на следующий день, я вспомнил женщину, которая привлекла мое внимание, поэтому я решил пойти и найти ее. Я вошел в здание, похожее на заброшенную часовню, при входе услышал голос. Я чувствую запах чего-то плохого, но я также чувствую запах чего-то вкусного. Интересно, сладкий он или кислый? Тут же появилась женщина с черными волосами и большой грудью, но ее попка была похожа на ту, что у монстра. Я подошел к этой женщине, направил свою силу и вернул ее в нормальное состояние. Заблудший демон Визир, я хочу, чтобы ты был моей. Она была ошеломлена, потому что это было снова нормально и слова, которые я ей сказал. Это заставляет вас поверить, что я буду вашим, я убил своего старого учителя ради удовольствия, это заставляет вас думать, что я не буду делать то же самое с вами. Я только начал массировать ее задницу и сосать ее грудь, высвобождая немного своей ауры и феромонов. Она потеряла дар речи, человек перед ней был сильнее, чем она могла представить, и как хорошо он заставлял ее чувствовать себя. Вскоре она начала стонать и выделять кислоту из груди. Я начал ласкать ее, каждый раз, когда она выделяла все больше кислоты из груди, пока она не достигла сильного оргазма, не будучи в состоянии сдерживать себя, Я отвел ее в комнату особняка Куа, где мы начали трахаться, как кролики. Она действительно начала кричать, когда она получила мой пирсинг, и я начал их тянуть. «Я буду верен тебе, я никогда не пойду против тебя, я буду твоей стервой на всю оставшуюся вечность». Она закричала, когда почувствовала, как моя сперма расширила ее матку. Визир Стаффорд зарегистрировалась как жена хозяина. С этим я подошел к Гае, чтобы дать визиру поспать, который получил всю информацию благодаря системе. Так шли дни, по утрам мы ходили в академию, а днем и ночью мои жены наслаждались фонтаном молодости. Тем более, зная, что жидкости принадлежали ее мужу. Поэтому я воспользовался временем, проведенным у фонтана молодости, и решил отправиться в семейный лес. Меня перевезли в семейный лес, потому что там был дракон, которого я хотел сделать своим. Приятно познакомиться, молодой человек, я, Затадзи, твой проводник в лес у родственников, сказал парень, похожий на тренера покемонов. Да, здравствуйте, не беспокойтесь о том, чтобы быть моим проводником, я знаю, какого члена семьи я хочу. Я сказал выйти и оставить бедного Затадзи моргающим и разинутым. Я исследовал весь лес, пока не нашел огромную пещеру, зная, кто там был, я закричал. Я пришел бросить вызов тебе, дракон кармы хаоса, Тиамат, крикнул я с улыбкой. Я поставил барьер и выпустил свою ауру. Мгновенно проекция моего дракона появилась позади меня. Спящая Тиамат внезапно проснулась и вышла из пещеры, пораженная удушающей аурой, которая создавалась в этом месте. Уходя, он мог увидеть проекцию моей формы дракона, смертокрыла, чтобы просто застыть на месте. Она была похожа на бледно-голубого западного дракона с небесно-голубой чешуей. Увидев, что она все еще была, я решил возбудить эту королеву драконов. Я начал производить феромоны и увеличивать в ней возбуждение, что творило чудеса, поскольку она ответила, выпустив свои собственные феромоны. Она начала светиться и приобрела вид красивой женщины с длинными прямыми красивыми бледно-голубыми волосами, темно-синими глазами и холодной атмосферой, исходящей от ее красоты. Он обладал чрезвычайно мощной аурой дракона внутри своего тела. На ней была темно-синяя юбка, и все ее тело залито темно-синим цветом. Я подошел к ней, и она стала тереться своим телом о мое, я пристрастил ее ко мне, в конце концов, хорошо, что она дракон. Драконы выбирают себе мужчину до тех пор, пока он сильнее их, и, будучи богом-драконом, она могла только подчиняться. Она просто смирилась с удовольствием, которое получит от своего нового партнера, когда увидит, что он решил сделать ее своей женщиной. Пришло время заполучить этого прекрасного дракона, поэтому я отнес ее в сумке принцессы и отнес в ее пещеру. Ах, я так долго ждал, что мужчина будет доминировать надо мной. Ну, это здесь, тебе не нужно больше ждать, сказал я, проникая в ее утробу, заставляя эту королеву драконов стонать. Да, так глубоко, продолжай, не останавливайся. Я сделал пирсинг и приложил их к ней, при этом глаза моей драконьей формы, которые были в них, начали светиться. Тиамат пришла, когда почувствовала удовольствие, которого никогда раньше не испытывала.